полу своего алого пеплума. «Хм, у вас странный вкус», — сделал комичную гримасу Лекен. «Хотя это то, что поет Дидона. Какая ерунда. Но, как бы то ни было, я считаю, что мадам права. Надо перебраться отсюда. Ну, а поскольку консьерж уехал, придется взломать парадную дверь, чтобы попасть наверх. Может быть, никто и не придет сюда, ибо Москва большая, дворцов в ней много. Но в любом случае, там мы будем лучше укрыты, и это может нам помочь продержаться до прихода французов. Пойду, позову остальных». Он быстро вышел, пересек двор и постучал в дверь небольшой пристройки, где расположились две другие актрисы, тогда как Ванина вернулась к Марианне, которая, отодвинув подушки, пыталась подняться. «Как вы себя чувствуете?» Нагнувшись к ней, спросила итальянка. «Вы можете идти? Сможете подняться на 3 этажа?» «Ну, мы все поможем вам», — молодая женщина ответила ей улыбкой. «Должно получиться. Должно. Я, правда, чувствую слабость, но думаю, что дело пойдет. Я потеряла много крови? Ну, совсем немного. Видно, у вас крепкое здоровье. Кровотечение быстро остановилось. Идемте. Я буду вас поддерживать». Пропустив одну руку под здоровое плечо Марианны, она обняла ее за талию и помогла встать. В первый момент у раненой появилось ощущение, что стены вращаются вокруг нее, а остатки крови ушли в ноги. «Выпейте еще немного коньяка», — предложила мадам Бюрсе, которая с беспокойством следила, как бледнеют ее щеки. «Но я опьянею. Велика важность. Поднимемся наверх, вам постелют, и будете спокойно спать. Главное — это добраться туда». Марианна послушно выпила ароматный напиток. Краска немного вернулась на ее щеки, но признательная улыбка адресовалась Ванине. «Идем, идем туда», — только и сказала она. Пока мадам Бюрсе занималась провизией, подушками, Марианна и Ванина осторожными маленькими шагами направились к двери. Рука флорентийской певицы была уверенной и крепкой, и поддерживаемая ею Марианна шла с большей легкостью, чем они предполагали. Кроме того, она испытывала к своей новой подруге инстинктивное доверие в сочетании с ощущением, что она давно ее знает. Это было, возможно, связано с запахом розы, пропитавшим ее пеплом и напоминавшим ей Фортюне. Во дворе встретили Лекена. С помощью двух молодых женщин, одна из которых была одета субредкой из комедии, а другая носила костюм пажа, он старался сдвинуть с места тяжелый железный ригель, запиравший дворец на ночь. Когда с ним было покончено, они, красные, запыхавшиеся, принялись за массивную дубовую дверь. С помощью инструментов из привратницкой Лекену удалось без особого труда одолеть замок, и, оставив на потом этикет представления гостей, маленький отряд проник в громадный роскошный вестибюль дворца. Голоса в нем раздавались, как в соборе. Невольно взволнованная величественностью помещения, мадам Бюрсе робко засмеялась и прошептала: «Мы представляем собой довольно жалкую картину с нашей мишурой».